«Кварц-кварц, спокойно, никто не спорит, тут все свои», — пытался утихомирить его медведь. «Мы только за, здесь только Третью мировую, не начинай». «Допустим, ты прав, и меня не глючит, и фронтовик действительно разговаривает, и рентген болта в эпицентре дожидается. Пусть так, я с некоторых пор уже ничему не удивляюсь, но болта где-то в Москве держат, как он нам поможет-то?» «Мы должны заполучить его себе», — заявил Кварц и заговорчески замолчал. «Необходимо вынудить тандем вернуть болта в ареал, после чего мы встретимся с ним, введем в курс дела». «Отличный план», — одобрил медведь. «А главное, легко осуществимы. Я завтра схожу в сателлит и попрошу Белова, чтобы он привез мне болта поболтать. Вряд ли Белов откажет». «Мы сделаем так, что тандем сам привезет болта в ареал», — контрразведчик не обратил внимания на сарказм. «И не просто привезут, а очень бережно. И охрану дадут для надежности. Для этого мы убедим их в том, что с помощью болта они могут получить то, от чего не смогут отказаться». Ареал. Зеленая зона, лесистая местность в 2 километрах западнее границы сектора наемников. 10 июня 2012 года. Второй день нелетной погоды. 20 часов 30 минут. Стоящий посреди небольшой лесной поляны человек в мембране и латнике с автоматом на груди посмотрел на УИП, сверяясь с окошком хронометра, и достал из-под сумка самодельный манок. Он трижды дунул в него, подражая крику чешуйчатой лисицы, и прислушался. Через несколько секунд из глубины леса пришел ответ, и человек нажал на тангенту, укрепленную на плече портативной рации. «Всем боевая готовность», — негромко произнес он микрофон гарнитуры. «Встречаем клиента». Залегшие в кустах вооруженные люди взяли оружие на изготовку, и сидящие на 2 деревьях за границей поляны снайперы приникли к оптическим прицелам винтовок. Спустя минуту растительность зашевелилась, и из-под леска на поляну вышел молодой человек в камуфляже цветов желтой зоны с автоматом в руках. Он повесил оружие на грудь и подошел к человеку с рацией. «Привет, Шум!» – тихо поздоровался парень, пожимая протянутую руку. «Ты прям как часы!» «Здоров, раз!» – ответил тот. «А как иначе? Частный контракт – дело святое!» Он иронично улыбнулся. «Бабки ничто! Имидж – все!» «Сателлит, кстати, сегодня назначил награду за информацию о твоем месте пребывания. 20 000 зеленых, если информация подтвердится». «Так мало», — обиделся раз. «Жлобы, блин. Я что, совсем такой неважный, никому не нужный?» «Радуйся», — пожал плечами Шум. «Вот подниму ценник, сразу станешь очень востребованным. Проблем прибавится. Так спокойно, как сейчас, по реалу уже не походишь. Слышь, раз», — он в упор посмотрел на парня. «А ты действительно с супом контачишь? Они правда людей жрут?» «Да не контачу я с ними нифига», — раз отмахнулся. «Сателлитовские чушь какую-то несут». «Ну да, я к водяному часто на поляну хожу, почти каждый торговый день. Так заказов много поступает, и неприки, и вольные, и даже бандики дикие иногда медуху заказывают. Не у каждого есть возможность самому к водяному попасть или торговцу переплачивать. А у меня там скидка. Вот и все». «Не знаю я, жрут они людей или нет. Самому каждый раз страшно. А что делать? Жить-то надо». «Это верно», — согласился наемник. «Кушать хочется всегда. Идем, как обычно. Туда же?» «Почти», — кивнул раз. «Сначала двигаем к прошлому месту. Оттуда смещаемся в желтую и ждем. Человек выйдет». Он щелкнул креплениями на груди, после чего снял со спины рюкзак, вынул из него несколько прямоугольных тугих объемистых свертков и протянул их Шуму. «Это за какого клиента?» – уточнил тот, забирая свертки. «С учетом почасового тарифа?» «Тут 300 штук грина ровно», – ответил раз. «За прошлых клиентов и за сегодняшнего по сотке за каждого, согласно договоренности. Почасовой тариф оплачу отдельно, за всех троих. Сегодня, после того, как последнего выведем. Сразу предупреждаю, деньги у меня не с собой». «Оскорбляешь?» – окрысился Сум. «Мы при исполнении частного контракта. Или объяснить?» «Не надо», — отказался раз. «Извини, Шум, глупость ляпнул. Я знаю, что лицо, в отношении которого выполняется контракт, является неприкосновенным следующие 24 часа. И про то, что наемники никогда не нарушают контракт, всем известно. За это положен расстрел на месте и вечный позор. Просто у меня из-за этих клиентов нервишки пошаливают немного». «Ладно, замяли», — — успокоился наемник. «Пошли грузиться, нам еще ехать 1.5 часа». Он коснулся рации, вышел в эфир и принял доклад наблюдателей об окружающей обстановке. Убедившись, что все чисто, он приказал снять наблюдение с окрестностей и начать погрузку. Из кустов на поляну потянулись вооруженные до зубов бойцы в полном боевом снаряжении, с деревьев на землю по альпинистским канатам начали спускаться снайперы. Раз, следом за шумом, вышел на лесную опушку, у которой несколько боевиков снимали маскировочную сеть с укрытого между деревьями грузовика. Из зарослей неподалеку другие бойцы выкатывали оснащенные бронированными заслонками квадроциклы. Вскоре 30 бойцов в составе небольшой колонны выдвигались к узкой проселочной дороге, петляющей вдоль кромки леса. Раз, сидящий в кузове грузовика шума, вернулся к молодому сталкеру. «Если не секрет, может, расскажешь, что это за клиенты такие странные? Чего ты за них вдвое переплачиваешь?» «Это их требования», — ответил Раз. «Типа гарантия такая, что их не кинут и выведут чисто. Они хотели получить самую крутую охрану и самый надежный коридор через нейтралку. Ну, чтобы наверняка. Потому и раскошелились. Ну, я к тебе и пришел. Вы по сопровождению круче всех». «Понятно», — двусмысленно протянул наемник. «Могу представить, сколько ты с них содрал. Ни доллара не взял», — опроверг его догадку Раз. «Они со мной другим способом рассчитываются». «Заказал что-то экзотическое с большой земли?» — предположил Шум. «Уж не фотомодель ли для себя любимого?» Он подмигнул остальным, и сидящие в грузовике наемники заухмылялись. «Что-то типа того», — уклончиво пробубнил Раз. «За бабло такое не купишь», — он умолк, разглядывая отблески тонких серебристых нитей, мелькающих в проносящихся мимо придорожных зарослях. В медленно сгущающихся сумерках, залегающий в канавах студень, начинал светиться слабым синим свечением, усиливающимся по мере приближения темноты, и невидимая днем изнанка внешне спокойного ареала постепенно представала перед человеческим взором. До нужной точки доехали спокойно. Потом еще 1.5 часа выходили по ночному лесу к границе желтой зоны. Шум взял с собой 10 бойцов, и отряд пересек невидимый рубеж. Привычно отключилась электроника, и люди машинально поправляли повязки с филинами. Вести в желтую зону большой отряд не имело смысла. Точка встречи с клиентом Раса находилась в 1 километре отсюда. 10 стволов вполне достаточно. Зато риск вляпаться в движущуюся аномалию серединой короткой колонны гораздо ниже. «Дальше я поведу». Раз занял место в голове отряда, двигающегося друг за другом в колонну по одному, и достал из-под сумка жучку. «Влево-вправо только смотрите. Скоро нелетная погода закончится, мало ли что». Он осторожно принюхался к чему-то и уверенно заявил. «Пошли». Шум шел в колонне 2-м и с интересом всматривался в действия молодого сталкера. Раз чувствовал желтую, словно осьминог пупырчатого зайца. Как ему такое удается, загадка. Хороший сталкер – это вообще редкость. Обычных сталкеров хватает, но вот такой, чтобы по желтой зоне так уверенно ходил, хоть днем, хоть ночью – это дефицит. Сами сталкеры не могут толком объяснить, как именно они засекают аномалии. Каждый рассказывает иначе, чем другие. Давно известно, что люди ощущают опасность по-разному, если, конечно, ощущают. Пожелать стать сталкером мог каждый, но вот стать им по-настоящему такое получалось не у всех. Если ты не можешь чувствовать аномалии, то дальше зеленой зоны тебе лучше не заходить, дольше проживешь. Впрочем, и в зеленой есть такие места, в которые умнее не соваться. Целые рассадники аномалий и радиоактивные очаги. Именно там возникают самые жирные нефтяные пятна, залегают самородки и изредка попадаются алмазы, словно кусок сыра в мышеловке. И далеко не каждому удается от этого сыра откусить, оставшись в живых. Про желтую зону нечего и говорить. Тут без хорошего сталкера жить недолго. Сам Шум несколько раз пробовал свои силы в желтой зоне, но здравомыслие подсказывало, что его способностей на уверенную игру в прятки со смертью недостаточно. Вот если слухи про способ запуска УИПа в желтой, якобы разработанный сателлитом, есть правда, то это может открыть дополнительные перспективы перед такими, как он. «Грава на тропе», — предупредил Раз. «Обходим справа, поворачивать, как я, вот здесь». Молодой сталкер обогнул опасность, и Шум последовал за ним. Проходя мимо опасного места, он достал из кармана пистолетную гильзу и швырнул ее в сумеречную пустоту. Латунный цилиндрик пролетел чуть больше метра, с коротким свистом резко ускорился, исчезая из вида, и вонзился в красную резину земли, словно пуля. Грава, похоже, довольно крупная. Ловко раз ее определил, ничего не скажешь. Там он не чувствовал ничего необычного, и без пробника точно бы вляпался, а пацан даже жучкой не воспользовался. «Раз», — негромко окликнул молодого сталкера Шум, — «ты как граву вычислил без пробника?» «На лицо она давит воздухом», — не оборачиваясь, ответил тот. «Если в этот момент принюхаться, то озоном пахнет. Сразу ясно, впереди грава. Запах озона за ее граница выходит где-то на метр, так что граву по запаху можно обойти». «Так вроде после катаклизма она больше озон не выделяет», — Шум вспомнил рассказы спецов. «Выделяет», — возразил молодой сталкер. «Просто озона стало намного меньше, но он есть». Раз швырнул жучку в подозрительное место, с виду абсолютно ровное и чистое, и привязанную к веревке гильзу одним движением стесало в труху. «Лежь», — объявил он, останавливаясь. «Сейчас найду обход, пока придется немного постоять». Пока парнишка кидал гильзы, определяя границы аномалии, Шум для надежности и собственного спокойствия запускал свою жучку, то вправо, то влево от себя. Желтую зону он не любил и старался заходить в нее как можно реже. Его подразделение считалось лучшим в вопросах обеспечения безопасности сопровождения, работы хватало и в зеленой. Но если тут заработают УИПы, то за Иксом и прочими сокровищами в желтую зону рванет целая толпа, и самые дорогостоящие контракты на сопровождение будут заключаться именно на работу здесь, в желтой. Стоит начинать привыкать к синей траве и зеленому небу. Но без работающего УИПа он сюда однозначно не полезет. Ни у него, ни у его бойцов нет способности чувствовать желтую. Поэтому они здесь и не работают. Зато у них обнаружилась способность чуять засаду и заранее выводить клиента из-под удара, что тоже далеко неплохо. Репутация лучшего подразделения по сопровождению не возникает просто так. «Идем», — Раз воткнул в землю тонкую ветку. «За ветку не заходить, держаться правее». Группа продолжила путь, и за следующие 10 минут молодой сталкер обнаружил и обошел 11 аномалий. Каждый раз Шум украдкой швырял гильзу в указанное Расом место, проверяя способности сталкера, и каждый раз гильзу сжирала, убедительно доказывая его правоту. Все-таки пацан молодец. Стоит приберечь знакомство с ним на всякий случай, даже если сателлит повысит награду за его голову в 10. А в Ареале может произойти всякое. Знакомый сталкер такого уровня всегда пригодится. А деньги? Деньги зарабатываются и тратятся, если руки-ноги целы и голова на плечах имеется. Надо будет переговорить со своими бойцами, чтобы молчали про Раса. Пришли. Молодой сталкер остановился на большой поляне, усеянной знакомыми цветками бритвенной удушайки. Сюда он придет. Надо подождать. Поляна чистая, только с удушайкой поосторожнее, бритвы острые, и в это время суток она как раз токсин испаряет. Не нанюхайтесь. Люди Шума заняли круговую оборону и принялись ждать каждые полминуты, швыряясь жучками. Может, поляна и чистая, но так спокойнее, особенно для человека, не являющегося сталкером. Не умеешь чувствовать реал, не лезь в желтую, а раз уж залез, заботься о себе очень усердно, если есть желание вернуться живым и, скажем так, в полной комплектации. Шум расположился в центре поляны, бросая взгляды на мелькающие в глубине заросли тепловые отпечатки мутировавшего зверя и следил за действиями Раса. Молодой сталкер сидел на краю поляны, сливаясь в темноте с растущим неподалеку кустом, и задумчиво разглядывал окрестности. «Кто-то уж больно молчалив», — отметил Шум. «И в прошлый раз почти не говорил, и в позапрошлый. Странно. Необычно развесел, улыбчив и разговорчив. Что-то во всем этом скрыто. Он чувствовал это, как чувствует организованную в кустах засаду. Но контракт есть контракт. Подписался — выполняй. Все вопросы надо было задавать раньше. Или позже. Пожалуй, этой возможностью он воспользуется». Клиент Расы появился через полчаса. Из чаще леса раздался звук стучащих друг от друга камней, и молодой сталкер ответил тройным стуком ножа об автоматный ствол. Спустя минуту среди кустов показался человек, осторожно двигающийся в сторону поляны. В одной руке идущий держал длинную ветвь пробник, другой запускал жучку, как показалось Шуму, несколько бестолково и неумело. С другой стороны, Кто поймет этих сталкеров? Может, именно так управляться с пробником для данного человека эффективнее всего? Сухощавый бородач выбрался на поляну, пожал раз руку и настороженно посмотрел на Шума и его бойцов. Молодой сталкер что-то тихо зашептал клиенту на тему того, что привел с собой лучших спецов по сопровождению, и тот расслабился. Раз посмотрел на Шума, мол, можно идти, и наемник отдал приказ оставить позиции. Обратный путь прошли быстро. Разведанный расом маршрут еще не успел затянуть аномалиями, лишь в самом конце пути обнаружилась рулетка. Молодой сталкер несколько секунд колдовал вокруг опасного места, после чего сообщил, что аномалия невелика и совсем молодая. Несколько минут назад родилась, раз отламывал от сухой ветки небольшие кусочки и швырял их в пустоту, прикрывая предплечьем глаза. Пустота с тихим свистом запускала обломки в непредсказуемом направлении на уровне колен. Полметра высотой, не больше. Скоро расти начнет. После выброса тут будет уже не пройти. Он посветил в пустоту фонариком. Видишь? Луч света прошел насквозь через едва заметное призрачное облако дрожащего марева, зависшее в десятки сантиметров над синюшной травой, обметанной желтушной сыпью. Днем внимательный взгляд не пропустит такую аномалию, но вот ночью она и в свете фонаря не особо-то различима. Шум кивнул, мол, вижу, и поспешил обойти затаившуюся в темноте смерть. Гильзы туда лучше не кидать, так недолго и ранение получить, если вернет как-нибудь особенно неудачно. Хорошо, хоть эта дрянь еще маленькая и в зеленой водится исключительно редко. Нет, без УИПа в ареале никуда, и в желтую зону лично он на постоянную работу не полезет ни за какие деньги. Это тебе не студень филином разглядывать или паутину зажигалкой определять. Тут без крутого сталкера делать нечего, только если счеты жизни сводить быстро, эффективно и с гарантией. Когда наконец-то на левом предплечье тускло вспыхнул дисплей ожившего УИПа, и в наушнике раздался тихий писк, предупреждающий об обнаружении паутины в 3 метрах левее, Шум облегченно вздохнул. Он вновь зеленой. Теперь начинается его работа, работа опасная, стоившая жизни многим, и еще большее количество народа погибнет, занимаясь этим в будущем, но как разбираться с этой опасностью он знал хорошо. Самое тяжелое позади, ощущение беспомощности. Теперь он в своей тарелке, сопровождение людей, грузов и караванов, в этом Шуму и его подразделение дадут фор любому. Он отдал короткий приказ, и бойцы привычными и четкими движениями образовали походный боевой порядок. Впереди ушел разведывательный дозор. Боевое охранение скрылось в кустах, окружая ядро отряда, в котором шли клиенты. Авангардная и арьергардная группы быстро разорвали дистанцию до необходимой. Шум, может, и не крутой спецназовец, суперских выкрутасов не знает, но колонны водил еще по Северному Кавказу, когда там творился такой звездоворот, что мало не покажется никому. Он вздохнул. Черт дернул его уволиться из армии после ранения, не иначе. Решил, что это знак свыше, мол, получил пулю, не насмерть, имей в виду, второго предупреждения не будет. Может, стоило дослужить тогда оставшиеся 5 лет? Кто знает, вдруг и вправду снаряд в одну воронку дважды не попадает. Но уж больно не хотелось еще раз на войну угодить. Вот он и уволился, сославшись на частые посттравматические боли. И устроился в МЧС. Думал там до максимальной пенсии спокойно дослужить. Вот и дослужил. После катаклизма его отряд бросили в ареал спасать погибшую Ухту, и через неделю в голове копошился зуд. И никто тогда даже не догадывался, что все они уже стали вечными рабами ареала. Особенно страшен был самый первый выброс. Шум невольно поежился, вспоминая тот день. Воздух вокруг начал стремительно наливаться свинцовой серостью, и люди, ведущие раскопки руин в поисках выживших, недоуменно прекратили работу, бросая друг на друга недоуменные взгляды. Где-то очень далеко раздался истошный крик «Выброс! В укрытие!» И спасатели заволновались, хватаясь за рации и переспрашивая ближайших коллег, «О чем это там кричат?» Слышно было совсем слабо. Шума тогда спасла острая вспышка, ощущение смертельной опасности, словно ты идешь в составе колонны на головной броне и слышишь вопль «засада». А это значит, что твоя машина сейчас взлетит на воздух или получит залп из гранатометов, потому что головная машина, колонне, почти всегда цель номер 1. Он даже толком не осознавал, как ноги рванулись к зияющей в только что разрытых развалинах дыре подвального помещения. Он спрыгнул вниз, инстинктивно залег в самом углу, возле несущих стен. Там при обрушении шансов уцелеть больше. Несколько человек бросились следом за ним. Через пару секунд по мозгам и ударило. Выброс оказался совсем не таким страшным, как шум его представлял. Зудит, гудит, в голове болит, ну и только. Никаких взрывов, ударных волн, обрушений. Словом, валяйся себе в подвале и жди, пока все закончится. Только после того, как вибрации и мозговое сверлилово прекратились, он вылез на поверхность и узнал, что все только началось. Повсюду, с бешеными глазами, пылающими дикой злобой и жаждой крови, метались его сослуживцы, подвергшиеся зомбированию. Мгновенно вспыхнула беспорядочная перестрелка, переросшая в кровавую рукопашную резню, потому как зомби оказались слабо чувствительны к полевым ранам. Половина тех, кто спасся, по подвалам и ямам погибла. Остальные забаррикадировались в каких-то руинах и сидели там до утра, пока все зомби не ушли в эпицентр. После этого еще двое суток уцелевшие выбирались из ареала прикладами и кусками арматуры, отбиваясь от бродивших повсюду мертвецов, потому как патронов к тому моменту уже не осталось. Вот тогда шум в совершенстве освоил УИП, моментально вспомнилось все, чему занудно учили на инструктажах. Потом все было как у всех. Уволился, вернулся на большую землю, зуд, полтергейст, быстрорастущие боли и ненависть окружающих, развод, драки с нормальными, травматология, опять полтергейст, возвращение в ареал и существование в полупервобытных условиях в попытке выжить. Из плюсов бросил курить, и курить после первой же атаки мутировавших кротов и землероек, едва не сожравших его внутри собственной норы, наскоро отрытой у самой границы ареала. Как только многочисленные укусы зажили, остров стал вопрос о добыче средств к существованию. Начал цедить икс по нефтяным пятнам, но быстро понял, что занятие это ему удается плохо. Подрядился к более удачливым в охраннике. Тут-то и выяснилось, что у него появился особый нюх на засады. Несколько раз он выводил навьюченных канистрами старателей из-под носа у уголовных банд, бесчинствующих возле нефтяных пятен, потом схолотил небольшой отряд из таких же, как сам, бывших вояк, и занялся сопровождением профессионально. Как только образовалась группировка наемников, вступил туда. С тех пор и водит клиентов по зеленой зоне. За услуги его отряда люди готовы хорошо платить, ведь каждый желает вернуться с добычей домой, а не в бандитские подвалы, оборванным до нитки. В ушной раковине тихо зашипела гарнитура рации, и на связь вышел разведдозор. Его старший доложил, что вышел к основному отряду без накладок, вокруг чисто, и шум приказал начать приготовление к сопровождению. Предстояло пройти 110 километров по ночной зеленой зоне и выйти к границе ареала на северо-западе, в одном из самых глухих секторов. Теперь дело полностью за ним. Клиентов поместили в грузовик, потом на мешки с песком, которыми были обложены борта. Натянули старые латники, сам шум занял место в голове колонны за рулем квадроцикла. Машина для своего отряда он заказывал особым мастеровым, долго и придирчиво добиваясь от умельцев из ремонтного батальона надежной шумоизоляции работы двигателя. Пришлось изрядно переплатить, но в результате его квадроциклы ходили почти бесшумно, что серьезно повышало шансы на успех. Ночная дорога, погруженная в кромешную тьму, лениво бежала навстречу, и шум держал постоянную скорость, следя за всем. За писком наушников и повухи, за его дисплеем, за синевшими во мраке лужицами студня, за тепловыми сигнатурами мутантов, крадущихся в глубине леса, и за зеленой перспективой пути, привычно раскинувшейся в очках прибора ночного видения. Светом фар в ночное время его отряд не пользовался никогда. Это слишком сильный демаскирующий фактор. ПНВ, филин, минимум шума и собственное чутье – вот основное оружие во время сопровождения, а не пулеметы с автоматами. Если дошло до применения оружия, значит, где-то он все-таки прокололся. Хотя в ареале невозможно быть в чем-то уверенным. Именно потому шум старался набирать себе очень хороших вояк, проверенных в деле и имеющих рекомендации. И тщательно следил за тем, чтобы все были довольны оплатой. Текучка кадров – плохая репутация для командира. Впрочем, за этот контракт он заработал вдвое больше запланированного.